Здравствуйте! Вы смотрите следующую лекцию из цикла «Феноменология Аристотеля». Мы продолжаем нашу линию исследования топологии сознания, феноменологическое прочтение Аристотеля и параллельно разбираем или подвергаем деконструкции те ложные химерические концепты, представления, аксиомы, которые лежат в основе естественных наук нового времени. Сегодня мы поговорим о таком понимании, о понимании Аристотелем фундаментального концепта, фундаментального представления о силе. Сегодня мы поговорим о силе у Аристотеля. И мотивация именно такой беседы, такого размышления стала для меня перечитывание книги 33-го тома из полного собрания сочинений Мартина Хайдеггера, который относится ко второму разделу «Zweite Abteilung», лекция с 23 по 44 год. И конкретно в этом 33-м томе представлены конспекты лекций Мартина Хайдеггера, прочитанные в Фрайбургском университете в летнем семестре 1931 года. Называется этот курс «Аристотель. Метафизика. Книга 9. Главы 1. 5. И, в частности, о сущности и действительности силы». Ну, на самом деле, сущность, действительность и сила очень такое парадоксальное, как и сам курс, сочетание. Но, во всяком случае, Kraft, сила, а называется этот курс von Wesen und Wirklichkeit, der Kraft, die Kraft, сила, лежит в основе. Это и есть тема этого лекционного курса Хайдеггера. И, конечно, здесь Хайдеггер говорит, в первую очередь, о Аристотеле, как из названия следует. Но давайте вспомним, что Хайдеггер – это крупнейший феноменолог, и его картина полностью основана на феноменологии, которая в его случае приобретает совершенно грандиозный характер, ослепительный. Соответственно, Хайдеггер – это феноменолог, и это феноменолог, читающий Аристотеля, причем уже такой Хайдеггер вполне зрелый. Конечно, текст этих лекций чрезвычайно сложный. Он требует очень большого внимания, концентрации. Мы далеко не все будем сегодня рассматривать. Даже скорее мы будем отталкиваться от этого курса. Я не думаю, что он сегодня будет так по-настоящему понятен. Причем Хайдеггер сам предупреждает, что его мысли, его книги, как и вообще вот настоящая философия, она совершенно не предназначена для тех, кого он называет академическим пролетариатом. В этих лекциях он так иронично высказывается о тех людях, которые профессионально занимаются философией, он называет их или другими науками академическим пролетариатом, которые вообще не способны мыслить с его точки зрения. Они способны только трудиться, ходить со своими текстами, с бумагами, оформлять количество часов, но на самом деле они не только не могут мыслить, вот этот академический пролетариат, но и не собирается. Поэтому на самом деле и Хайдеггер не обращался к нему, он обращался к тем людям, которые вопреки всем обстоятельствам и всем условиям все-таки могут мыслить и хотят мыслить. Так вот этот пролетариат еще и не хочет мыслить, он абсолютно ненавидит мысль, и именно академический пролетариат – это враг всякой философии. Вот нет большего врага философии, чем профессиональный философ. Нет большего врага науки, чем профессиональный ученый. Как только он становится профессиональным, он становится пролетарием. Поэтому Хайдеггер обращается обязательно, в первую очередь, конечно, не к ним, и даже вообще никогда не к ним, не к академическому пролетариату, а обращается он к мыслящим людям. Мыслящим людям, просто вот способным мыслить, желающим мыслить. Конечно, я даже поколебался бы рекомендовать этот 33-й том Хайдеггера о метафизике, о 9-й книге метафизики, где он говорит шире об Аристотеле, ссылаясь на другие его работы, ну, поколебался, вот, предлагать его прочитать или нет. Потому что он очень сложный, он очень специальный, он очень важный в целом. Я вообще рекомендую читать в целом, если уж вы заинтересуетесь, читать всего Хайдеггера. Но это ведь мысль длиною в жизнь. Хайдеггер, кстати, сам, Платон, прошу прощения, Платон говорил, что способностью мыслить обладают боги и очень редкие из людей. Поэтому на самом деле именно в это имел в виду Хайдеггер, когда он разделял подлинную философию и академический пролетариат. И, соответственно, вот сама даже маленькая, короткая мысль Хайдеггера или его наиболее такие емкие произведения, наиболее знаменитые произведения, все и все вместе, вся его жизнь – это огромное напряжение этого исключительного существа, способного мыслить. Они исключительны так же, как боги. Те, кто способен мыслить. И, конечно, вот эта мысль длиною в жизни Хайдеггера, она, с одной стороны, вся насыщена мышлением, вся, нельзя сказать, что он что-то повторяет или воспроизводит, он был настоящий мыслитель, поэтому любое его маленькое и сложное, важное и неважное произведение, даже его заметки на полях, как в последних томах собрания сочинений, они включены, заметки на полях, например, Эрнста Юнгера «Рабочего». Это само по себе уникальная вещь, то, что он на полях набрасывает. Понимаете, когда мы имеем дело с не академическим пролетариатом, а с настоящей мыслью, то важно все. Важно заблуждение, ошибки, погрешности, неадекватности, неточности в переводе, неверное понимание. Вот это все составляет бесценную вещь. В то время, когда корректность и предельная такая точная точность ссылочного аппарата в случае академического пролетария, она не имеет никакого значения, потому что их точность никуда не ведет. Это полный тупик мысли, это апоретика такая. То есть столкнулся с неспособностью мышления, остановился и на этом успокоился. Вот это академический пролетариат. Хайдеггер обращается к ним, он обращается к тем, кто хочет и может мыслить по-настоящему. Это не академическая среда. И кажется, что представителям этой не академической среды, ну, едва ли, может быть, интересно читать такой специальный курс лекций, 33-й том. Вот я именно поэтому задумывался, прочитать или нет. Ну, например, кто знает немецкий, кто хочет мыслить, должен знать немецкий. Немецкий – это такая, это не фундаментальная, даже вот, скажем, этимологическая среда, концептуальная, историческая среда для мышления. Я не говорю, что это значит, что не надо знать мыслящему человеку греческий, пусть хотя бы в основаниях, там, латынь, французский или какие-то другие языки, или древнееврейский пытаться понять, потому что семитские корни для христианской культуры имеют огромное значение, в том числе языковые, и мысли. Но немецкий – это совсем близко, это совсем рядом, и в каком смысле, я бы сказал, совсем просто и близко нам. Но поэтому выучите язык, прочитайте этот 33-й том, вам не помешает. Но так ли это обязательно? Вот это, тут бы я бы сомневался, может быть, и не обязательно, потому что если хотите настроиться, для настроения его можно прочитать, для настроения на размышления относительно тех вещей, о которых мы сегодня будем говорить. Итак, вот отталкиваясь от этой книги Хайдеггера, посвященной силе как таковой, die Kraft, по-немецки сила, посвященная силе и понятию силы у Аристотеля, метафизики силы или онтологии силы, экзистенциальному пониманию силы, феноменологии силы. Вот этому будет посвящена сегодняшняя лекция, отталкиваясь от этого тома. Но сами смотрите, читать вам его или нет, я его пересказывать не буду, я сам от него отталкиваюсь. Итак, с самого начала давайте вот посмотрим, как мы понимаем силу. Понимаем мы силу в новое время, в рамках физической, научной картины мира, через второй закон Ньютона, который является первым законом динамики, основной закон динамики, второй закон Ньютона, представляющий собой дифференциальный закон механического движения. И этот закон описывает зависимость ускорения тела от равнодействующих всех приложенных к нему сил. Записывается он формулой F равно ma, где F – сила, отсюда fortis, сильный, сокращение по латыни fortis. F равно ma, это значит, значит F это сила, равно это равно. Кстати, равно это очень серьезная вещь. Вот помним, я упоминал в прошлой беседе работу Рене Генона «Принцип исчисления бесконечно малых», и там, где в формуле лимита при лимит x при x, стремящемся к единице, равен единице, вот это равенство как раз является в высшей степени проблематичным. На самом деле это совсем не строгое равенство. Соответственно, здесь уже на такие детали Ньютон не обращает, тем более, что представление, вот амбиция абсолютно такая порочная, патологическая, я бы сказал, вот такая греховная амбиция мыслителей нового времени уравнять логические законы с материальными и описать некоторые материальные процессы так, как если бы они были логическими процессами. Ну вот в этом, естественно, здесь равно в самом таком, ну, я бы сказал, ложном, эффективном смысле и используется. Итак, сила равна. Для Ньютона она равна именно так, как A равно A в логическом законе. Но поскольку речь идет о физическом мире, как мы говорили, здесь все что угодно должно применяться, только не равно. То есть это риторическое равно. Если мы начинаем сразу же с этой формулой как-то пытаться взаимодействовать, более приводя ее к какому-то к разумному содержанию, во-первых, мы сейчас поговорим о этимологии этих понятий, потом, как это понимал Аристотель. Но в любом случае, если мы говорим о правильной физике, о физике риторической, то сразу мы говорим, если мы хотим понять, что имеется в виду, то это не равно, а приблизительно равно. Или это некий не силлогизм, а антимема. То есть риторическая фигура, в которой какая-то предпосылка обязательно доупущена. Поэтому, соответственно, или какая-то другая фигура речи. Поэтому с этим равно тоже надо разбираться. Но вот я просто еще раз, как вот сам Ньютон в своем совершенно таким порочным сознанием, таким гнилым сознанием, как будто мы разбираем бред больного человека, эти формулы, которые вообще совершенно неверные. Ну ладно, ему кажется, что это равно. Мы уже не просто... Очень трудно как бы погружаться в сознание больного человека и не пытаться излечить что-то, не пытаться перевернуть, восстановить какую-то логику такого конструктивного, здорового гештальта, потому что вот очень трудно долго находиться в структуре бреда. А вот в этой структуре бреда, в структуре основного закона динамики, развивается мысль человечества, научная мысль человечества в течение там нескольких столетий. Вот в каком тяжелом состоянии находимся, то есть из глубины возвахом, из глубины возвали мы, Господи, как же нас, куда нас вот эта вот абсолютно собачья формула F равно MA вогнала? Это же на самом деле, вот и есть настоящий ад мышления, от мысли F равно MA. Здесь все абсолютно насквозь порочно, неверно, патологично и гниет. Итак, F равно, даже произносить трудно, F равно MA. Второе, значит, следующий термин. M означает массу, а A означает ускорение. Ускорение движения тела. Ускорение связано со скоростью и, соответственно, с движением. Поэтому закон силы, он предполагает некоторое движение и его составляющие. Соответственно, если мы внимательно подумаем на темы содержания этой формулы F равно MA, то мы можем расшифровать это так. Так обычно в физике это расшифровывается. В инерциальных системах отсчета ускорение, приобретаемое материальной точкой, прямо пропорционально вызывающей его силе, не зависит от ее природы, совпадает с ней по направлению и обратно пропорционально массе материальной точки. Соответственно, здесь речь идет о некоторых таких фундаментальных допущениях. Во-первых, абсолютное такое иллогизм и химеричность этой формулы проявляются в введении в нее понятия материальной точки. Соответственно, и той массы, которой она обладает, приблизительно веса. То есть материальная точка, точка – это в геометрии, понимая, это то, что не имеет длины, не имеет объема и не имеет площади. То есть некоторая фигура, которая математически существует, но физически она существовать просто не может, потому что любая точка, которая существовала бы, она бы обладала не нулевой длиной, не нулевой площадью, и в пределе, если мы так внимательно проанализируем как бы каплю или остатки графита на белом листе или чернила, с помощью которого мы эту точку обозначили, то и объемность там тоже появится. Иными словами, материальная точка не просто не может весить сколько-нибудь, то есть она не может быть веса, а ее просто не может существовать, потому что все, что существует в физике, то, что является материальным, телесным, скажем так, то не является точкой. Соответственно, здесь мы имеем дело с атомизмом, и более того, атом, который невозможен по определению с точки зрения полноценной философии, здесь берется в качестве некоторого образца или некоторого, некой референции, которая в дальнейшем образом уже вот эта условность этих всех операций забывается, и это референтный атом применяется к любому телу. То есть любое тело рассматривается в этой картине как материальная точка, то есть как атом. Сам Эпикур говорил о том, например, что атомы могут быть огромными, их значение в том, чтобы они были неделимыми. Отсюда, кстати, очень близко гиперобъекты Мортона в современном спекулятивном реализме, в объектно-ориентированной онтологии, именно огромные атомы. То есть атомы неделимые, но огромные. Так вот, это представление о том, что атом может быть маленький и большой, у Эпикура изложено. И здесь вот Ньютон следует той же самой химерам темного материалистического воображения. То есть мы говорили о том, что речь идет о естественной установке, на которой проецируются законы мышления внутрь этой естественной установки, и утверждается не то, как вещи существуют сами по себе, без сознания и без мышления, но за образец берется мышление, только спроецированное на самую неподобающую ему сферу, самую противоположную, далекую от этого мышления, гораздо дальше, чем сознание, потому что сознание как-то пересекается с мышлением, оно же пересекается и с миром вещей. А вот мышление с миром вещей, с материальными телами, никак не пересекается, они находятся на двух полюсах. И вот, игнорируя эту дистанцию сознания, и Декарт, и Ньютон, они просто вот строят абсолютно гиперхимерические антологии научные, где появляется такая вещь, как материальная точка. Материальная точка, которая по определению не может существовать, потому что либо она материальная, либо точка. И потому что материя не дискретна, а представляет собой некий континуум становления, континуум изменения. Ну и потому что даже вот наглядно, с точки зрения здравого смысла, не может быть такого нечто, которое не имело бы никакого измерения. То есть вещь с нулевым измерением – это не вещь. Значит, изначально в этом законе о силе утверждается что-то, чего нет. Но слово-то есть масса, и давайте посмотрим, что оно все-таки обозначало. Но ведь теперь вот что, в чем заключается риторичность физики. Что в первую мы должны не только применить логический анализ к демонтажу этих чудовищных химер, с которыми оперирует естественная наука, динамика, механика, и все на этом построено. То есть так называемая физика, хотя это антифизика. То, что называется сегодня физикой, это антинаучный бред, плохо моделированный, а не наука о природе. Это самое неточное, что только может быть, причем это просто делириумно неточное. Но здесь ведь слова-то они используют, и эти слова, поскольку они не могут не иметь никакого смысла, вот мы и должны для того, чтобы лечить этот тяжелый бред современной естественно-научных дисциплин, мы должны идти через этимологию слов. Массы как таковой быть не может, потому что не может быть материальной точки, но слово «масса» быть может. Соответственно, давайте посмотрим, и оно есть. И что такое масса? Масса – это от греческого «масса», и от латинского «масса», и от греческого «массо». А «массо» или «маза» – это греческое «хлеб». «Массо» – это «месить тесто» по-гречески. И восходит одновременно вот аттическое «матто», аттический диалект, означало «давить», ну, «месить тесто», одновременно «ткать», «раскрашивать» и стирать, тряпкой стирать что-то. То есть явно речь идет о пекарском искусстве определенном или о каком-то подготовке некоторого вещества, с которым плотно работают. Либо ткут, создавая тесную ткань, либо месят тесто, либо давят на это тесто. То есть в массе, само представление о массе, не имеющий никакого отношения к материальной точке, здесь это просто надо вынести за скобки, но сама масса, нельзя выбросить за скобки массу. Массу необходимо восстановить в ее достоинстве. Масса – это хлеб, это тесто, масса – это некоторая пластичная, подчас влажная, например, для того, чтобы ее разминать, субстанция, то есть твердость здесь сопряжена с мягкостью. Отличная, кстати, метафора для теста, для вещества, из которого лепят, для некой пластической подосновы вещей или даже телесности. Сама метафора массы очень даже привлекательная и тонкая. Причем интересно, что есть в санскрите глагол «макати», макаты, что тоже означает мять, но одновременно еще и размакать. Отсюда русское, кстати, макать. А еще русское мягкий, умягчать, мякнуть из старославянской. Это тоже от того же корня масса. Делать мягким, как тесто. Вот эта мягкость в массе, вот эта размоченность массы. Мука, кстати, это же корень. Вот мука, это она сухая, если туда налить жидкость, из нее получится тесто. И вот эта мука, она уже предполагает, что она мягкая и мокрая. Это мука. И интересно, что германский, в германских языках от того же индоевропейского корня мейк или менг или мейк «мейг» образуется старогерманская основа «макон» и английская «мейк» – «делать». То есть в английском языке, или немецкая «махен», кстати, вполне возможно, хотя, может быть, здесь и другая основа, я вот это не исследовал, но английская «мейк» – «делать», похоже на немецкое «махен», это «мейк» – это отсюда, это именно «месить». То есть «делать» – это «месить», «лепить», «мять», «ткать». Вот не столько даже соединять, сколько придавать форму чему-то пластичному и гибкому. Какой прекрасный поэтический образ, образ скульптора, образ глины, образ горшечника. Ну, в каком-то смысле образ происхождения, вылепливания Адама из глины. Образ очень хороший. То есть масса сама по себе – это способность к пластической субстанции, будучи именно влажной и податливой, воспринимать какие-то формы. масса, поэтому слово «хорошее», но что оно делает в этой формуле, с этой материальной точки, у которой заведомо не может быть массы, трудно себе представить. Вот материальной точки нет, но какой-то летящий на нас со свистом предмет, он вполне есть. Но этот предмет, если он, мы его рассматриваем как массу, это некий батон хлеба, булка или какой-то предмет аналогичный, вылепленный, который made, который сделан, gemachte. И вот это das gemachte, это сделанное, это made вещь, вылепленная, ну, вполне она может с какой-то скоростью двигаться. Другое дело, что это будет совсем не ньютоновская масса, и неизвестно, чему она будет равна, потому что это что угодно, только не материальная точка. Второй момент. Инерциальная система, о которой упомянуто, соответственно, инерция, это определяется Галилео Галилеем и Ньютоном как способность покоиться или двигаться по прямолинейным образом, если к телу дополнительно не прилагаются никакие силы. Ну, здесь одно определяется через другое, инерция через силу, а точнее через их бессилие или отсутствие. То есть отсутствие сил, а по-гречески адюнатон, или слабость, слабосильность, или вплоть до предельной слабосильности, заставляет вещь, если на нее никаких вот этих сил не действует, то эта вещь будет либо прямолинейно двигаться, либо покоиться. Абсолютная чушь с точки зрения такой самой наглядной, самой правильной, самой естественной модели объяснения становления жизни, то есть мира, в котором мы помещены, где все становится, кроме вечности, кроме божественного, и все становится, то есть находится в становлении, рождается и исчезает, соответственно, естественным образом это не как раз не двигаться по прямой, как божественной линии, и не покоиться. Вот это свойство богов, а не свойство этого изменчивого мира. А материальные вещи или тела, они что угодно, только не боги. Соответственно, они всегда двигаются и всегда меняются. Вот и все. Они всегда двигаются, всегда меняются, и это движение либо круговое, либо равнонаправленное. Никогда не прямое и никогда не покой. И более того, если на вещь не будет оказано никаких внешних воздействий, то инерциальным движением и движение по кругу. Самое правильное из движений, потому что мы говорили, что это движение вокруг своего естественного места, не удаляясь и не приближаясь к нему. Приближаясь к естественному месту, вещь исчезнет, удаляясь тоже исчезнет, потому что она оторвется от самой себя и рассеется в небытии. Соответственно, инерциальной системы координат нет, представление об инерции является ложным, представление о массе самой по себе, как о хлебе, замечательно, но к материальной точке, движущейся в инерциальной системе, координат это отношение не имеет. Поэтому скорость – это другой вопрос, мы пока не будем ее рассматривать. Скорость – это движение, во всяком случае. С движением можно согласиться, движение и есть. Ускорение возможно, зависит ли оно от массы или не зависит, это вопрос очень сложный, потому что массы нет. А как это относится к силе, это вообще огромная, еще большая проблема, потому что мы не знаем, что такое пока сила. Соответственно, что хочет сказать Ньютон? Он хочет сказать, что такая векторная величина, как сила F, соотносится с такой скалярной величиной, как масса, через ускорение, то есть через изменение скорости. Но таким образом он хочет как бы соотнести между собой скалярные и векторные величины, что само по себе представляет собой настолько проблематичным и философским, непродуманным, неверным, исходя из базовой системы координат, что дальше уже об этом говорить невозможно. Все, конечно, делается для того, чтобы соотнести, скажем, арифметические величины с геометрическими, то есть дисконтинуальные с континуальными. Для этого Ньютон параллельно Лейбницу и разрабатывал теорию дифференциальных исчислений. А неадекватность этой теории, заложенных в ней, противоречий, я рекомендую. А вот это уже обязательно к прочтению всем, абсолютно всем. книгу Генона «Принципы вычисления бесконечно малых». Эта книга фундаментальная. Она написана ясным, понятным языком, любому школьнику понятно, кроме академического пролетариата. Академическому пролетариату вообще ничего не понятно, поэтому его мы упоминать не будем. Так вот, ускорение или скорость – это свойство движения, поскольку для того, чтобы говорить о скорости и тем более об ускорении, надо еще понять природу движения, природу пространства, времени, все эти вещи в скорости сопрягаются. В скорости есть соотношение пространства и времени, и то, и другое является важнейшими онтологическими категориями и важнейшими структурами сознания. Может быть, мы до них дойдем в ходе исследования о феноменологии Аристотеля. А может быть и нет. Хайдеггер написал о бытии и времени свою главную работу, самую знаменитую. Вот ее-то я рекомендую прочитать всем, и только не на русском языке, потому что пока у нас на русском языке адекватного перевода просто нет, к сожалению. Читайте на любых других языках, она переведена более-менее сносно на другие европейские и даже неевропейские языки, кроме русского. Это отдельная тема. Но поэтому, на самом деле, если мы еще не прочитали «Sein und Zeit», то о каком ускорении, какой скорости мы можем говорить, если нам непонятно время? Ну, не может быть понятна скорость или ускорение, если непонятно время и пространство. А пространство определяется в системе феноменологии через «Dasein», то есть «Raumlichkeit von des Daseins», как говорит Хайдеггер, через пространственность Дазайна. Да, это вот в немецком, это указание на пространство, именно на местонахождение между здесь и там. И поскольку пространственность – фундаментальная метафизическая проблема, время – фундаментальная метафизическая проблема, так как, не решив эти проблемы или не имея ясного представления ни о том, ни о другом, мы можем говорить о чем-то, что является общей мерой для пространства и времени, то есть о скорости и ускорении. Ну, совершенно абсурдно, что раз мы обнаружили, пока даже об этом мы не будем особенно говорить, мы обнаружили, что масса – это замечательная идея, не имеющая, нет, не способная участвовать в этой формуле, здесь она явно лишняя, инерциальное движение точно так же представляет собой некоторую совершенную такую философскую химеру. И для начала нам понятно, что таким образом, что здесь мы имеем дело с абсолютным некорректным с философской метафизической точки зрения, с философской точки зрения, скажем так, законом. Законом, который является аномией, таким беззаконием просто, формулой беззакония. И, соответственно, и последнее, здесь существует, вот в этой формуле и в законе динамики существует некоторое магическое, черномагическое, я бы сказал, понимание, предпонимание, такой предконцепт, протоконцепт понятия сила. То есть сила оказывается какой-то действующей, именно действительной величиной, векторной, еще имеющей определенную ориентацию, то сила здесь выступает как некий активный двигатель. А это откуда берется? Вот это с чего мы взяли? Ну, может быть, с точки зрения каких-то вот деревенских колдунов, там способность делать и вырезать следы, и потом на них дуть и сжигать для того, чтобы причинить носителю тому, кто оставил эти следы, определенный вред. То есть, вот, может быть, там возникает это представление о какой-то силе невидимой или которая как бы по ассоциации связывает между собой предметы, но с научной точки зрения это просто такой как бы гиперархаический фетишизм. То есть наше представление, вот это очень важно, если мы внимательно посмотрим на структуру мышления научного мировоззрения, мы увидим дебри Амазонки, мы увидим каких-то пещерных людей. Вот пещерных людей, видимо, исторически не существовало, они стали появляться в Англии, Европе в новое время. Именно люди с пещерным сознанием, которые, например, им говорят слово «сила», «крафт», например, или там «force» и «power». И они начинают гипнотически, вот под, находясь под такой суггестией каких-то темных, действительно не то что примитивных, а регрессивных, таких совершенно нерефлекторных, недочеловеческих таких животных представлений, начинают говорить: о, сила, она толкает это тело летит, а вот прибежала другая сила, она стала действовать, это не просто сила такая другого тела, а это еще и поле. И вот так и складываются химеры якобы достоверного научного мышления, которое построено на гипернекритическом отношении к словам. То есть вначале люди используют какой-то термин, говорят: да, давайте назовем это так, совершенно не связывая тот или иной термин с его семантикой, с его этимологией, с его философским содержанием. Просто вот такое отношение к языку, какое практикует наука нового времени именно, просто поражает. Вот это настоящая дикость. Вот это и есть дикарская «la pensée sauvage», дикарская мысль. Когда Леви-Строс обнаружит в дикарской мысли прекрасные таксономии, высокие, изысканные, он поражается этому и говорит: дикари мыслят так же, как мы. Но на самом деле настоящая дикость – это формула F равно MA. Вот это настоящее проявление той пещерности, от которой мы настолько привыкли, что мы ее не замечаем. Здесь не продумано ничто в этой формуле, ни сила, откуда берется она, ни значение материальной точки, которая просто не может быть, ни масса, ни материальная, ни точка, ни материя, ни движение, ни конститутивные для ускорения и скорости, соответственно, представления о пространстве и времени, о природе движения, ничего не продумано. Так же, как в теории дифференциальных исчислений «калькулюс». Вот в этот «калькулюс» это просто на самом деле чистое, вот, напоминает то, как, например, европейцы видели обряды африканских колдунов. Явно, что эти обряды имели гораздо больше смысла, больше онтологии, больше семантики, они гораздо были более философскими процедурами и остаются, нежели то, как видели европейцы. Но им казалось, что это вот как бы темные люди, только что спустившиеся с лиан, такие еще частично обезьяны, люди в начальной степени, они бредят. Вот на самом деле, с философской точки зрения, если посмотреть на то, как строится мышление ученых современных и как, чем оперирует академический пролетариат, так это вот и будет такое вот черное колдовство какое-то абсолютно абсурдное. То есть люди колдуют, завораживают друг друга на конференциях огромными томами, формулами на самом деле. Но смысл там изначально заложен в такой искаженной форме, с такими предпосылками, что диву даешься, как можно до такого дойти. Вот она настоящая, хорошо организованная, хорошо модерированная глупость. И это называется формула, которая определяет там науку. Вся наука построена на таких хилых, на таких ничтожных, на таких ложных просто основаниях, наука нового времени, что, конечно, диву даешься, и стоит только начать разбираться с одним, с каким-то, дальше уже остановиться трудно, потому что все посыпется. И, соответственно, давайте мы посмотрим на то, как понимали силу те, кто вообще все понимали и которые продолжают все понимать. Вот совершенно очевидно, что тот, кто придавал понятию силе базовое значение в своей философии, это был Аристотель, он говорил о дюнамис, он придал дюнамис, вот этому понятию сила, динамика, огромное такое содержательный импульс, который аффектировал науку, там, и до сих пор аффектирует в течение 2000 лет. Соответственно, здесь Хайдеггер в анализе «Дюнамис» Аристотеля, и давайте мы на этом сосредоточимся, на «Дюнамис» Аристотеля в контексте той топологии, которую мы постепенно прояснили в лекциях о феноменологии Аристотеля. Хайдеггер, переходя к «Дюнамис», он в одном месте книги, о которой я уже говорил, о посвященной силе, «Метафизика Аристотеля», девятой книги, он говорит о том, что базовое представление об объекте в новое время не сразу и не до конца приняла модель «res extensa» Декарта. Согласно Декарту, кстати, интересно, Хайдеггер очень своеобразно трактует, почему Декарту понадобилась «res extensa». С точки зрения Хайдеггера, «res cogens» для Декарта – это некий рационалистический аппарат, оперирующий с математическими, геометрическими и логическими функциями. Это «res cogens». То есть мыслить по Декарту – это значит мыслить логически. Соответственно, сознания там нет. Мы на прошлой лекции видели, как сама топология нового времени – упраздняет область сознания, включая его как-либо, разрывая его между объектом и субъектом, либо включая в субъект, либо включая в объект у материалистов. То есть сознание как таковое упразднено, и оставшись без сознания, то есть оставшись в чистом мышлении логическим, Декарт, согласно Хайдеггеру, утверждает на другом конце объект в форме res extensa. Для чего ему нужно представить эту res extensa, то есть объект, как нечто протяженное и бесконечно делимое, для того, чтобы рациональное содержание res cogens могло исследовать и изучать точно свою противоположность. Генон, кстати, в принципах вычисления бесконечно малых, говорит приблизительно то же самое, что дивизивность и вот экстенция, протяженность – это лишь одно из свойств материи. То, что Декарт приравнивает материю к протяженности для того, чтобы ее лучше изучать, это некоторая натяжка. То есть Генон и Хайдеггер в данном случае совпадают. Кстати, и Генон, и Хайдеггер огромное внимание уделяют Лейбницу и принципы вычисления бесконечно малых Генона посвящены в первую очередь формированию дифференциальных исчислений у Лейбница, а не столько у Ньютона, сколько у Лейбница. А вот Хайдеггер тоже обращает внимание на базовые такие представления Лейбница и на его полемику с Декартом относительно природы объекта, природа того, что находится по ту сторону от res cogens. И если для Декарта это res extensa, то есть это протяженность, ausdehnung по-немецки, то для Лейбница это сила. Вот снова мы сталкиваемся с силой, которая, конечно, в системе Лейбница не обладает такой черно-магической автономии такого декартского сознания Ньютона. Лейбниц намного более нюансированный мыслительно, намного более тонкий, и поэтому он размышляет о силе и определяет материю именно как силу. Это уже интереснее, причем свойством материи как силы Лейбниц называет такое понятие, как нисус по-латыни или стремление, штребен по-немецки. Соответственно, Лейбниц пишет, что сила материальности может проявляться как стремление, как некое контрстремление. Он использует такие латинские термины «нитенс», «ренитенсква», «кве». То есть, как стремление, так антистремление. Это очень важно, потому что Хайдеггер, исследуя понятие «дюнамис» у Аристотеля, говорит, что Аристотель подчеркивает возможность двух направлений, что ли, силы «дюнамис». «Адюнатон» и «дюнатон». «Дюнатон», «адюнатон». «Дюнатон» – это некая сильная сила, а адюнатон – это бессильная сила. То есть в данном случае это можно соотнести с лейбницевским представлением о нисусе, то есть о стремлении, штребен, неком волевом импульсе, наличествующем в материи, как направленным, скажем, как сильно присутствующим, так и наоборот, не то что отсутствующим, а слабо присутствующим. И здесь в данном случае можно зафиксировать эти два состояния силы, как сила как таковая, которая сильная, и сила как свою противоположность, как слабость. Потому что слабость – это тоже нечто, связанное с силой. И вот это «nitens renitens quae» – это как раз по латыни означает, что вот эта сила может быть «vis». По «vis» у Лейбница, который писал по-английски, вот эта сила, она может функционировать в двух измерениях. То есть, как, например, и как, можно еще даже сказать, и как атака, и как сопротивление. То есть, как некий вектор, как бы контрвектор. То есть, сопротивление, то, что, возможно, создает опорию, то есть, преграду. Здесь вот очень, очень важно. Теперь таким образом, да, так у Лейбница именно объект определяется своей силой. Может быть, это созвучно Ньютону, потому что и Лейбниц тоже в каком-то смысле придает материи не только дивизивность и экспансию, то есть не только протяженность, как Декарт, но придает какое-то некоторое наличие в каком-то смысле воли, как вот субъект определяется у Лейбница канатус и нисус, то есть волей, желанием, стремлением, это субъект определяется, так и объект в какой-то другом измерении, но тоже наделен этими свойствами, что, конечно, делает картину гораздо более изящной, чем у Декарта, но довольно проблематичной. И для того, чтобы выйти к корням правильно промысленного представления о силе, Хайдеггер предлагает обратиться к самому Аристотелю. Хайдеггер говорит, что Аристотель описывает сущее через четыре разных модуса, которые одновременно не делят это сущее на четыре сущих, но представляют собой разные его аспекты. Тетрахос, как по-гречески, то есть четверное сущное. Сущее или бытие даже, оно дано как в четверном измерении. С одной стороны, оно дано категориально, то есть тогда, когда сущее некоторое именно судится, Хайдеггер говорит, что категории – это некие обвинения, это допрос, это суд в каком-то смысле, связанный с допросом свидетелей, когда вещи выходят на суд для того, чтобы вынести о них суждение, они вот дают нам ответы на вопросы, что эта вещь, что эти эйнай, где она, поион, пос, пу, как, где, как, какие качества у нее. Вот эти вот категории, они судят вещь. И главной из них является усия, то есть сущность вещи. Это категориальное описание вещи. Соответственно, это один из аспектов, категориальный. Второй аспект по Хайдеггеру, которым он занимается в этом курсе лекций, о которых я говорил, это сущее определяется через силу, и действительность, катодюнамин и энергиин. Но здесь очень важно, что через силу и действие можно перевести как через по-гречески дюнамис, это еще и возможность, это и могущество. И здесь есть очень важное определение, что это нечто пассивное. Дюнамис – это нечто... Скорее, сила – это возможность, которая не стала действительностью. Сила – это возможность. Вот, очень важно. Могущество, возможность. Могу, но еще не делаю. А вот действие, действительность отсюда, деяние – И энергия, потому что эргон – это действие, энергия – это в эргоне. Энергия – это то, что реально, действительно, это отсылка к вещам, что действительно, что действует, что действительно, а не только возможно. Соответственно, между дюнамис и энергией существует совершенно очень точное определение. То есть дюнамис – это возможное, а энергия – это действительное. Смотрите, как далеко мы от значения этих слов в нашем времени, благодаря таким совершенно абсурдным делириумным формулам, типа основного закона динамики. Само представление динамики у нас искажено. Динамика – это наука о возможном по Аристотелю. И сила – это то, что может действовать, но что не действует. Как только сила начинает действовать, она становится энергией. Она не является больше силой. То есть для того, чтобы действительное стало действительным, необходимо возможное. Возможное и есть дюнамис. Если это нет дюнамиса, то и действительное не становится действительным. Но когда возможное становится действительным, оно перестает быть возможным. Мы не можем говорить о действующей силе. Мы даже не можем говорить о действии какой бы то ни было силы по Аристотелю. Если есть действие, то уже нет силы. Либо действие, либо сила. Сила – это возможность. Она необходима для того, чтобы действительное стало действительным. Но как только действительное становится действительным, и когда только начинается действие, здесь силы нет. Сила исчезает. Вернее, то, что становится действительным, это уже не сила. Или еще не сила. Или не сила среди других сил. Поэтому вот это базовое определение с точки зрения Хайдеггера для Аристотеля является одной из четырех возможностей описания сущего. То есть кроме категориального, такого судебного описания сущего, есть еще описание ката дюнамин и ката энергиен. То есть под этим двойственностью, под дихотомией возможного и действительного, или силового и энергийного. Вот сила и энергия у нас почти переставлены в нашем представлении, а по Аристотелю именно так, как говорит Хайдеггер, как сам Аристотель пишет. Здесь принципиально важно, снова обращение не к академическому пролетариату, обращение к здоровому, еще не загаженному академическим пролетариатом сознанию человека. Но смотрите, если тот мыслитель, который ввел в философию и вывел в качестве базовых категорий, базовых представлений при описании сущего, то есть наиболее общего представления о том, что есть, такие категории, как дюнамис и энергия, если он вложил в них определенный смысл, и если другие аспекты учения этого мыслителя сохраняют свою, как законы логики, например, сохраняют свою значимость и важность вплоть до нашего времени на протяжении почти с половиной тысячелетий, ну, точно совершенно мы обязаны учитывать, что он имел в виду. Ну, не можем мы просто так проскользнуть к его комментаторам, к его интерпретаторам, и потом к его исказителям, и сказать, что каждый этап от Аристотеля там до 21 века, каждый этап в осмыслении значения этих философских категорий был только колоссальным прогрессом. То есть вот таким накоплением знаний, когда все понимали лучше и лучше и лучше, а теперь вот уже компьютер, искусственный интеллект, Илон Маск или еще какой-нибудь наркоман удачливый нам расскажет уже высшую форму как бы представления о том, что такое сила, что такое энергия, как правильно этими словами пользоваться и как делать себе карьеру или, как бы сказать, какие-нибудь трансплантанты на основании вот этих технологий, построенных на более правильном, чем у Аристотеля, толкование силы и энергии. Но так может мыслить уже только, даже уже не академический пролетарий, а просто пролетарий, то есть совсем уже существо, лишенное всякой способности к рефлективной деятельности. Поэтому здесь становится принципиально важным обратиться к Аристотелю и посмотреть, как вот он понимал, какое значение он вкладывал в те категории, на основании которых строил свое учение, вообще философию, что повлияло на 2500 лет философского процесса. Ну, конечно, надо начинать с этого. Если только мы используем слово «энергия» в каком бы то ни было смысле или ищем его аналоги, если мы используем слово «сила», то, конечно, вначале к Аристотелю, а потом уже поговорим. Но вспомним, как новое время начиналось. Оно взяло и выкинуло Аристотеля. Вот это выкидывание, оно назвало прогрессом. То есть мы выкидываем Аристотеля, переходим к Демокриту. А вот это Демокрит и есть, это материальные точки. Это атомы, пустота. Вот вам, пожалуйста, Демокрит осуществил всю ту подрывную дикарскую работу по какому-то разрыванию просто скрижалей полноценной греческой мысли еще в досократическую эпоху. То есть на самом деле возможность такого нигилизма, такого панк-философии, она была заложена в истоках, у досократиков мы видим такую ложную форму мышления, которая вспыхивает таким ярким и отвратительным цветом в новое время. То есть тотальный игноранс процессов корректного мышления, он был известен и грекам. Это и есть сад Эпикура и римлянам в лице Лукреция. Как Хайдеггер в одном месте, в одной работе говорит «руинанс» термин. Вот такой руинанс, полная деструкция, полное разрушение полноценного мышления, мы с ним имеем дело. Соответственно, не просто, как говорят, давайте договоримся понимать под этим. Нет, давайте ни о чем больше не договариваться, давайте посмотрим и пытаемся понять, а это уже будет грандиозно, что я имел в виду под динамисом, под силой и под действительностью, то есть под энергией сам Аристотель. И это важно, он понимал сущее, причем сущее описанное некатегориально. Вот что для нас важно. Почему мы, Хайдеггер говорит об этом, тетрахос, об этом четверном понимании сущего, именно потому что, когда мы будем говорить о силе и частично о действии, то ясно, что речь идет о чем-то совершенно отдельном и самодостаточном. Мы не можем свести силу и энергию, динамис и энергию к категориям. Это не категории. Вот это важно. И это мы уже выяснили. Третья форма изучения сущего – по Аристотелю, это выяснение «алетес хэ псейдос», «гос алетес хэ псейдос», то есть либо истинное, либо ложное. Это с этим мы сталкивались в нашем курсе, когда мы говорили о том, что такое «эвиденс» в картине Брентана и в феноменологии, и привлекли для описания этого понятие, центральное понятие, вообще важнейшее понятие, нус поэтикос. Помните, что нус поэтикос – это то, что свидетельствует о ложности или истинной форштеллинга по отношению к вещи, существующей на границе между сознанием и ничто. Это другое. То есть снова энергия и действительность не связана с описанием или толкованием сущего через истинное или ложное. Соответственно, как «гос алефес гепсейдос» – это третья форма. И четвертая – это определение сущего через того, что в нем является усией, то есть первой категорией, и «сембебикос», то есть его акциденциями, такими частями, такими свойствами, которые можно изъять или которые можно добавить к сущему, не меняя его сущности. То есть вот «сембебикос» – это то, что принципиально не аффектирует сущность сущего. В то время, когда категории, уже само разделение понимания сущего категориально или через субстанции акциденции, как латиняне перевели, то есть катос и бибикос, это уже само означает, что симбибикос это не входит в категориальный анализ, это что-то другое. И, соответственно, поскольку речь идет о том, что категория не симбибикос, то есть не акциденции, и хотя они отделяют усию, сущность и от других категорий, хотя они не совпадают с сущностью, но они не совпадают остальные категории, где, когда, сколько и другие. Вот эти категории в категориальном анализе не являются акциденциями, то есть такими свойствами, которые можно отнять. Это об очень многом говорит. Это говорит о том, что те вторичные свойства симбибикоз, которые не аффектируют субстанцию, сущность гораздо менее важны и второстепенны, нежели такие категории, как где вещь, сколько вещей, как вещь. Вот это любопытно. Само разделение. Кажется, что симбибикоз должны войти в категориальный анализ, а нет. И это тоже важно для понимания аристотелевской мысли. Поэтому она и является тетрахос. То есть сущее изучается по четырьмя углами зрения, и эти углы зрения, их четыре, а не пять или не три, мы не можем их редуцировать. И, соответственно, таким образом, для чего это мы все говорили, для того, чтобы понять некоторое глубочайшее онтологическое и философское достоинство таких слов, таких вот... Это не понятие, слово тоже, слово слабо. Таких логосов, как дюнамис и эргон или энергия. Действительность и возможность – это или сила и действие – это две формы описания сущего, не сводимые ни к истинности и ложности, ни к сущности и симбибикоз вторичных свойств и свойствам, ни к категориальному анализу. Вот это принципиально. И, соответственно, мы должны внимательнейшим образом представить себе дюнамис, силу, о которой мы говорим в аристотелевском контексте, как некое свойство сущего наряду с другим. То есть если логос дюнамис, сила, идет в паре у Аристотеля с логосом, который звучит как энергия, то есть действие, и означает это одно возможное, другое действительное, сила возможная, действие действительно. Если они идут вместе, то, соответственно, мы не можем их разделить искусственно. Значит, понятие сила, опять понятие, ну, условно, сила, таким образом, не должна сопоставляться с сущностью, не должна сопоставляться с истиной, не должна сопоставляться с категориями. Значит, сила не категория, значит, сила не имеет отношения к истинности или ложности высказывания, и сила не имеет отношения к усии и симбибикоз, то есть к сущности и ее свойствам. А вот это уже... интересно, значит, сила имеет отношение только к действию и только к нему, и через соотношение силы и действия мы и должны осмыслять сущее в одном из возможных или необходимых ракурсов взгляда на него, в одном из четырех возможных и, соответственно, необходимых взглядов. Поэтому сразу же мы оказываемся в совершенно особой области даже не представлений, а области некоторых измерений бытия как такового. Потому что если мы имеем дело с сущим, то это сущее является сущим за счет того, что делает его сущим, то за счет бытия. И если мы говорим о сущем, не упуская из вида то, что делает сущее сущим, то есть бытие, соответственно, дюнамис и энергия – это тоже сущие. И они, но не просто отдельные сущие, а это на самом деле и есть само сущее, только взятое, сущее взятое, как соотношение или просто как дюнамис и энергия. и, соответственно, бытие, которое делает сущее сущим, звук отражается, не то что, нет, не отражается, присутствует и как-то соучаствует и причастно к тому, что такое динамис и энергия. Значит, мы не можем взять и механически разложить и приписать динамис или энергию каким-то предметам, которые мы как бы совершенно без серьезной философской осмысления постулируем где-то, и особенно на территории естественной установки. Сила и действие соотносятся с самим бытием, то есть они являются, силу делают силой, а действие делает действием, само бытие. И поэтому так или иначе бытие проявляет себя как сквозь сущее, потому что и возможное, и действительно это сущее. И возможное, и действительно это сущее, и вместе они, и по отдельности, если их можно разделить, а это, как видимо, не так просто, они являются выражением бытия, самого бытия. Будучи сущими, они выражают собой то, что делает сущее сущим, то есть бытие. Соответственно, мы можем говорить об онтологическом анализе силы и онтологическом анализе действительности. Теперь важно обратить внимание на то, как Аристотель соотносит эти... Причем интересно, что форма и материя, казалось бы, фундаментальнейшее понятие аристотельской категории, они не участвуют в этом тетрахоз, в этом четверном понимании сущего. Соответственно, в силе и в действии есть что-то более важное даже, чем форма и материя. Соответственно, мы можем привлекать форму и материю для... в попытках лучше понять, что такое динамис и что такое энергия, но принципиально динамис и энергия более фундаментальны, чем форма и материя. Вот это как раз и говорит, что в каком-то смысле говорит в пользу Лейбница, который определял материю через силу, а не наоборот, а не силу через материю. Так вот, уже в каком-то смысле есть такая дематериализация материи. То есть материя перестает быть еще одним каким-то таким тяжеловесным и непонятным концептом из области академического пролетариата, а материя становится силой. То есть само представление о материи как динамис, это динамическое представление о материи, не о том, что сила – это свойство материи, как будто материя более фундаментальна, а именно, что материальность – это свойство силы, вот это, пожалуй, более точное и правильное, и более соответствующее Аристотелем взгляд. То есть мы не отбрасываем материю. Материя – это тоже, Гюле, это тоже термин Аристотеля. И, конечно, мы сейчас попытаемся найти ему место, но сила первичнее в этом – сила или действительность. Соответственно, и тут можно сделать некоторый шаг в сторону, а точнее ближе к феноменологии, и вспомнить ту топологию круга сознания, которую мы постоянно, многократно, вообще неустанно прибегаем в наших беседах. Так вот, вспомним то, на чем настаивал Брентано. И Брентано настаивал на этом просто как будто... Он думал мысль, превышающую его самого и всю его систему. И эта мысль связана с его докторской диссертацией, о чем я говорил, посвященной активному интеллекту, нус поэтикос. Так вот, у Аристотеля в трактате о душе сказано, что нус поэтикос, мышление, особенно нус наэсис, это всегда действительность. То есть это всегда энергия, то есть это всегда действие. И вот для Брентана интенциональность – это всегда действительность. То есть интенциональное представляет для него именно действительность, никогда не возможность. И, соответственно, для активного интеллекта, говорит Аристотель в трактате о душе, для активного интеллекта все то, о чем он думает, действительно есть он сам. То есть активный интеллект – это чистое действие, это акт, это чистая действительность. Он не откладывает ничего на потом. В нем нет никакой силы и никакой динамис, никакой возможности. Все для него – возможность, ставшая действительным. И это его особенность. Особенность, главная особенность нус поэтикос, активного интеллекта. Соответственно, если в каком-то смысле это свойство Бога, по Аристотелю, или недвижимого двигателя. Для Бога действительно все, о чем он думает, и то, о чем он думает, и есть действительное. То есть действительность создается здесь не самой собой, не тем, что Бог ее понимает, а тем, анус поэтикос так и устроен, что он является созидающим умом. Поэтикос – это значит творящим. Это творящий, творческий, видите, культура, а творящий – это креационизм. Но вот на самом деле это делающий ум. Нус поэтикос – это ум, который все приводит в действительность. То, о чем он думает, и есть действительность, и есть он сам. Потому что он действительность, и то, о чем он думает, действительность. Это и есть возможность эвиденции в рамках феноменологической операции. Об этом мы говорили. Итак, соответственно, но для активного интеллекта, для нус поэтикос, вся территория периферии круга сознания, то есть все возможные динамис, интенциональные акты, они присутствуют актуально, на то он и активный интеллект. То есть он мыслит не по одному радиусу этого круга, а он мыслит сразу во всех радиусах. И поэтому мир есть, потому что есть активный интеллект, который и есть действительность не только мысли, но и действительность вещей мира, действительность тел. И именно благодаря этому активному интеллекту вещь есть в самой себе. То есть есть активный интеллект, есть вещь. Соответственно, действительность вещи обосновывается действительностью активного интеллекта. И интересно, что материя, которая находится за пределом круга сознания, которая представляет собой чистое ничто, это ничто благодаря тому, что она напрямую прикасается с действительностью активного интеллекта, достигающего периферии сознания, часть этой материи включается в вещь, то есть становится действительным. Это ничто, которое становится действительным. И тут очень любопытно, что Аристотель говорит о материи, разделяя материю и стересис, очень важный термин, привативность, ничтожность. Сама материя – это ничто, но есть в ней, в материи, в этом ничто, как бы два уровня. Часть, если можно так говорить, часть ничто, или есть ничто, которое представляет собой чистую приватность, то есть это ничто, которого нет. А еще есть ничто, и это ничто как раз является динамическим ничто, то есть оно является возможным и только возможным. И оно представляет собой некую обессиленность силы в самой себе. То есть если рассматривать возможное как то, что находится вне круга сознания, то это возможное, в свою очередь, делится на дюнатон и адюнатон, на возможное и слабовозможное адюнатон. Не совсем невозможно, именно лучше так сказать. Возможное и невозможное, сразу возникает какая-то ложная картина. А вот сильное и обессиленное, то вот тогда то же самое, возможно, в рамках возможности создает гораздо более убедительную философскую картину. Иными словами, есть сильная материя, которая возможность, как возможно, и есть обессиленная материя, которая представляет собой чистую привативность, то есть по-гречески стеросис, Стеросис – это стерильность. Вот есть стерильная материя, а есть чреватая материя, то есть материя, способная забеременеть. Та материя, которая способна, то есть обладает силой, это и та потенциально, то есть возможно. Это все одно слово, это мы говорим о динамисе. То есть мы сейчас сделали такой некий жест, давайте чуть шаг отступим назад, чтобы понять, о чем идет речь. Если мы увидели, что активный интеллект представляет собой активность, то есть действие, соответственно, и он включает в себя совокупность всех интенциональных актов, каждый из которых действителен, но каждый из которых действителен по отдельности, а для активного интеллекта все они действительно одновременно. Поэтому весь круг сознания и вся его периферия для активного интеллекта представляет собой нечто действительное. Соответственно, было бы логично поместить возможное, то есть этот круг энергии действия, действительности активного интеллекта, включая действительность вещей, находящихся на границе с ничто, то если это все действительность, то то, что находится за пределом этого круга, то есть там, где находится сфера гелистического гюле, то это возможное. В принципе, очень по-аристотелевски, если будем мыслить так, это по-аристотелевски, и, соответственно, мы делим действительное и возможное, как находящееся по эту сторону сознания, это действительное, и действительность действительного обосновывается действительностью, абсолютной действительностью активного интеллекта, ну, поэтикос, а наличие вещи на периферии или действительность вещи на периферии этого сознания обуславливается действительностью интенционального акта, каждый из которых включен действительно в действительный интеллект по определению Аристотеля, тогда будет, естественно, всю сферу сознания отнести к действительной, то есть сделать ее областью энергии, то есть действенного делания, отсюда поэтикос, делание, творение, конструкции, а дюнамис поместить за пределы этого круга и там, где находится гюле. Однако, благодаря тому, что мы уже само понятие дюнамис делим на сильное, потому что это сила, на сильное и слабое, то можем сказать, что есть сильное ничто и есть ослабевшее ничто, то есть обессиленное ничто, есть сильное ничто и обессиленное ничто. Как их понимать, можно двояко. То есть стересис – это то ничто, стересис – это та материя, которая бессильна стать действительностью. То есть она ничто, которое всегда возможно. И оно поэтому бессильно, у него нет сил стать действительным. А гюле, как та масса, о которой мы говорили, как некое тесто, оно, вот это вот гюле, оно подобно этому тесту, которое может стать действительным, будучи включенной в периферию круга сознания, не внутрь сознания, а на периферию. То есть вот периферия, ведь это очень периферия сознания, это линия, где находится мир. Это же очень сложная вещь. Это и есть мир тел, это и есть тело, состоящее из материи и из формы. Форма находится, безусловно, внутри сознания, а материя находится извне. Но та материя, которая находится извне, тоже двойственна. Одна из них может стать действительной в действительности этой периферии, а другая часть не может. Соответственно, одна, если теперь мы называем эту материю силой, то есть одна часть этой силы, она сильна достаточно для того, чтобы войти и стать действительной, то есть перейти от возможности к действию, став действительным ничто материального тела, а другая остается в состоянии стересиса, то есть стерильности, то есть пустоты, неспособности и представляет собой чистый недостаток, чистую привацию, чистую тщету, чистое отсутствие. И вот она не может туда войти. Но одновременно это дюнатон и адинатон. Мы можем перевернуть, например, представим себе что наоборот Гюле, которая поддается как масса, поддается воздействию действительного, то есть активного интеллекта. Может быть, это Гюле как раз демонстрирует свою адюнатон, свою слабость как динамиса. То есть если динамис не есть актуальность, действительность, соответственно, динамис вот силен там, в чем он динамис, в чем он недействительность. Соответственно, можем посмотреть и по-другому, что та материя, которая включается, то есть Гюле, которая включается, ничто, которое включается в вещь, находящуюся на периферии сознания, она оказывается не как раз не дюнатон, а наоборот слабый. То есть она оказывается адюнатон по отношению к чистому динамису ничто. И одновременно тогда стересис, который не вступает, то есть вот стерильность остальной материи, которая никогда не может быть включена в действительность, может быть, она оказывается именно сильной в своем сопротивлении всякой действительности. То есть она настолько отстоит от всякой возможности соучастия в телесном мире, что просто она упорствует в своей ничтожности, она утверждает собой чистое ничто. Интересно, что стересис и Гюле сам Аристотель именно описывал так, что Гюле это то, что прос усия, то, что может войти в сущность, что вот может войти в сущность как в вещь, а стересис это то, что не может войти в сущность. Что из них сильно, а что из них обессилено в этой силе, в области силы, трудно сказать, но совершенно очевидно, что как бы мы об этих силах ни говорили, о силе или бессилии, стерильности стересиса или силе Гюле, или бессильности Гюле, все равно это обретает свой смысл только когда мы соотносим эту силу с действительностью сознания и с действительностью активного интеллекта, нус поэтикос. То есть сила и бессилие Гюле или сфера ничто, находящаяся за пределом круга сознания, определяется и конституируется относительно действительности действительного. И здесь возникает, конечно, да, давайте мы сейчас вернемся к этой черной области стересиса и Гюле, и силе, и бессилие, и ничто, к силе и бессилию ничто, мы вернемся, но предварительно пару буквально замечаний относительно структуры круга сознания. Может, чтобы еще чуть-чуть мы проясним это, и нам многое станет совсем понятно. Ну, например, как соотносится, интересно, интенциональный акт к активному интеллекту? Интенциональный акт на этом настаивает Брентано, представляет собой чистую активность. И даже он пытается перетолковать через эту активность, которая свойственна наэсису как таковому, движению мысли, сознанию как таковому, он приписывает эту активность даже тому, что сам Аристотель почти готов назвать нус дюнамой, кстати, дюнамой, силовой потенциальный интеллект, и нус патетикос, страдающий интеллект. Это пасхейн, это страдание, пасос. Для Брентано невозможно допустить в том, что является подлинно интеллектуальным, потому что мы описываем его точку зрения, которая идет от нус поэтикос до вещи. И все здесь поэтикос, по большому счету. Даже если это патетикос и дюнамы, все равно это, конечно, слабее, чем подлинный активный интеллект, для которого не надо осуществлять специально всех шагов интенционального акта или проводить обратной психолого-феноменологической редукции, как движущейся в сторону апперцепции, он схватывает этот интеллект, сразу конституирует уже в полной мере интенциональность, доводя ее до самого предмета. И вот до самого предмета, о чем он и свидетельствует через эвиденцию. А вот для человеческого сознания, потому что речь идет, ну, спаэтикос – это мысль Бога, мысль активного двигателя. Но для человеческого сознания дана только интенциональность. То есть дана она есть в интенциональности. Ему не дан этот активный интеллект как таковой, а он дан ему через инстанцию, в ослабленном виде. Он дан ему только как интенциональность. Поэтому наше восприятие является действительным только в один конкретный момент и в одном конкретном времени и пространстве. Это и есть действительность нашего восприятия, нашего варнеминг, нашего форштеллинг, нашего представления, нашего мышления. Даже наша рефлексия осуществляется в этот конкретный момент. То есть для нас действительным является момент настоящего. Для нас действительным является момент настоящего и этого, того, что, где вот это настоящее располагается. Поэтому в одном месте и в одно время для нас эта действительность действительна, а все остальное, во всех остальных случаях она недействительна. А для активного интеллекта действительность действительно не только тогда, когда она действительно для нас. То есть мы в каком-то смысле являемся органами этого активного интеллекта, только вспомогательными органами. Конечно, если мы совершаем полную феноменологическую редукцию, мы к нему приближаемся максимально близко. Это вот Хайдеггер называл как «Selbstdasein». А Гуссерль трансцендентно-имманентным субъектом. Это отдельная тема, как соотносится человеческое мышление, человеческий дизайн со своим зельб, со своим настоящим, своим подлинным, своим глубиннейшим. Это очень сложная тема. Но на самом деле, тем не менее, надо сказать, что часть действительности в нашем интеллектуальном опыте, она точно сохраняется. То есть мы лучи активного интеллекта. А активный интеллект – это солнце, которое светит во все стороны сразу. Мы же, каждый из нас, это луч этого солнца, причем не каждый как какая-то конструкция, как личность, а каждый в момент конкретного мышления, восприятия и самоосознания. То есть вот этот момент здесь и сейчас является действительным. И это не мы в полном смысле слова, а это наша интенциональность, это свойство нашей разумной души, которая живет как разумная душа, как разумное начало. Это наше присутствие, наше бытие в мире, наше экзистирование есть этот национальный акт. Соответственно, он действителен, но он действителен только здесь и сейчас, в то время, когда все остальное для него, и вот тут самое интересное, а все остальное для него что? А все остальное для него, для нас, как интенциональностей или интенциональности, движущейся интенциональности, все остальное содержание круга сознания представляет собой, теперь самое главное, дюнамис, то есть возможность, то есть силу. Иными словами, сила, дюнамис, находится как вне круга сознания, так и внутри круга сознания. Центр и периферия круга сознания действительны. И действителен также радиус, идущий от центра к кругу. Мы – это радиус, и мы действительны как радиус. Но в круге существует неопределенно большое количество радиусов. И, соответственно, через каждый из этих радиусов центр коммуницирует с периферией, которая… Но это происходит для центра одновременно, а для нас никогда не одновременно. Поэтому, как мы говорим о возможном в Гёле, в сфере за пределом сознания, так мы можем говорить о возможном внутри энергетического круга сознания. То есть сила есть внутри энергетического круга сознания, и если эта сила, дюнамис, не присуща активному интеллекту, нус поэтикос, потому что для него это действительность, а не возможность, то для интенционального радиусного восприятия и, соответственно, мышления, возможность есть внутри сознания. Таким образом, появляется новая совершенно картина. Оказывается, возможное и действительное не только описывают сферу сознания действительное и возможное сферу Гюле, но одновременно возможное есть внутри сферы сознания, и для того, кто представляет собой интернациональный акт, это возможное, оно представляет в полном смысле слова возможность. Причем возможность другую, нежели возможность, находящуюся за пределом этого сознания. Это возможность интенционального акта. Это возможность, которая превращается в действительность не вещи, а в действительность нового интенционального акта. Это создает совершенно грандиозную тему представления о динамике сознания. Сфера динамики сознания – это некое сочетание открытых возможностей интенционального акта, то есть неопределенно большого числа интенциональных актов, каждый из которых в полной мере действителен за счет действительности «нус поэтикос». Активного интеллекта. Но стоит убрать нус поэтикос, вот стоит убрать нус поэтикос как инстанцию высшей действительности, которая гарантирует интенциональному акту действительность и гарантирует вещи, находящиеся на периферии с материей ее действительности, стоит убрать это, то сфера нашего сознания оказывается подвешенной, оказывается чисто силовой, чисто возможной. Мы уже не можем быть столь уверены, если убрать инстанцию «нус поэтикос», что наша интенциональность по-настоящему действительна. Тут возникает подозрение «анус патетикос» и «анус дюнамей». Вспомним, как строит модель Брентано «нус поэтикос», дальше «нус дюнамей», дальше «нус патетикос». «Нус патетикос» для него – это ощущение, «нус дюнамей» – это мышление, а «нус поэтикос» – это исток мышления, это то, что делает мысль мыслью. Так вот, то, что делает мысль мыслью, делает действительность мысли действительной и обеспечивает, если угодно, активность, деятельность деятельной мысли, как ее бытие. Соответственно, как раз действительность как модус бытия, бытие, само бытие, эйнай, дающее себя через сознание, через действительность сознания, вот это гарантируется наличием активного интеллекта. Если есть нус поэтикос, то тогда и есть и вещь, которая поэтизируется, то есть поэтическая вещь. Вот смотрите, ведь вещь – это поэма по Аристотелю. Вещь – это то, что создает нус поэтикос, то есть это некое произведение. А произведение – это не продукт производства, это именно поэма. И это, поскольку вся сфера интенциональности, сфера сознания есть сфера риторического. Это очень важно. То, что создает активный интеллект на границе нашего восприятия, это всегда поэма. То, что мы создаем, участвуя в этом, это поэма. Все наша речь – это поэма. И наши действия, наше строительство, наша озабоченность, наше беспокойство о вещах, находящихся у нас под рукой, и о мире в целом – это и есть поэма. Мы творим поэму, как поэты, и мы являемся одновременно элементами, героями какой-то поэмы, сотворенной другими. Вот это очень важный элемент. На одном конце в структуре интеллекта находится нус поэтикос, то есть поэтический, можно сказать, ум, а на другой является поэма. То есть сама вещь – это не что иное, тело – это поэма. Поэма созданная, а поэма – это и есть созданная. Это произведение искусств, произведение творческого, творящего, делающего начала. Поэтому и масса становится созвучной, как мы говорили, make. Масса – это тоже поэма, поэтому формулу надо вместо F равно M, MA поставить формулу F равно поэма, умноженное там на ускорение. Ускорение вообще какая-то ерунда. Ну, на какую-то на жизнь такую. Масса, поэма, умноженная на жизнь. Вот что такое F, но это уже тоже не F. Поэтому я просто к тому, что масса – это тоже поэтическое понятие, масса – это хлеб. Но разве хлеб – это предмет? Это на самом деле что-то такое живое, сколько труда, сколько усилий, сколько поэзии, поэсис вложено в производство хлеба и его приготовление. Это на самом деле настоящее произведение искусств. И мир такой, мир, который мы воспринимаем, который мы смотрим, это поэтический мир, это чья-то поэма. Если он нам не нравится, значит, поэт был никуда. Или мы сами никуда. Мы не видим поэзию в том, что перед нами. А это и есть поэзия. То есть сущность вещей мира – это быть поэзией. Быть поэсисом или продуктом поэсиса, то есть самой поэзии. Это просто строгий логический закон правильной физики. Но теперь посмотрим, если мы уберем этот nous poetikos, тогда интенциональность распадется, она превратится в что-то дюнамей, в лишь возможное, а не действительное. Наше сознание, оно потеряет опору внутри самого себя, оно станет рушиться, оно перестанет быть энергией, то есть существующим в действии, и станет лишь возможным сознанием. Тогда мы вынуждены приписывать это сознание чему-то другому. Так и рождается механически, когда рушится, когда проблемы, психическое заболевание, сознание утрачивает свою ясную модель, свой гештальт интенциональности, тогда и возникает материализм. Тогда вдруг мы от ужаса начинаем помещать вещи за пределы своего сознания, не будучи в силах удержать их в себе, не будучи утрачивая эту действительность, эту действенность, эту эффективность, власть над самими собой, власть быть и волю быть стрелами интенционального акта. Если у нас это ослабевает, то на самом деле наше сознание рушится, у нас начинается психическое заболевание, и мы начинаем как бы делегировать действительность чему-то находящемуся в сфере уж совершенных сил. Тогда сознание обессиливается, а стересис или ничто усиливается. То есть чем слабее сознание, тем сильнее не вещи. Вещей просто нет. Вещи – это то, что мы создаем. Усиливается ничто. Чем слабее сознание, тем сильнее ничто. И чем слабее сознание, смотрите, опять, как будто вот это тоже неверно. Неверное высказывание. Остановите меня, пожалуйста, что не делайте, профессор, неверных высказываний. Что значит слабее сознание? Это бытовое использование слова «сила» и «слабость». На самом деле, чем менее действительно сознание, тем более действительно то, что является чистой возможностью. Ничто. На самом деле, вот в чем аберрация. Как раз наоборот. Сила сознания – это его недейственность. Лишь когда эта сила становится действенностью, она становится тем, чем мы являемся. То есть тогда все в порядке. Пока же сила сознания остается силой, это некая антитеза действенности. В этом отношении, в каком-то смысле, можно сказать, что дюнамис или динамика сознания, которая и делает возможным каждый новый интенциональный акт, в каком-то смысле является одновременно сопротивлением и резистенцией. То есть в данном случае сила сознания – это его бессилие. То есть бессилие удержать тот интенциональный акт, который уже прошел, как именно интенциональный акт, или увидеть будущий интенциональный акт как настоящий. Вот это отсутствие исторической памяти или анамнеса, воспоминания Платона и неспособность видеть будущее, то есть паралич профетических функций, является следствием как раз недействительности нашей интенциональности. И по Хайдеггеру важно увидеть в прошлом то, что у нас действительное, и увидеть действительное в будущем. Ведь прошлое и будущее недействительны для интенционального акта. Для него действительно только настоящее, только он сам. Но вот мы не можем по-настоящему удержать прошлое и заглянуть в будущее, пока мы не совершим всю полноту феноменологической редукции и не обнаружим себя внутри nous poetikos, свою действительную поэтическую сущность, свой поэтическую идентичность, поэтическое самотождества. Поэтому на самом деле бесполезно стремиться запомнить бытие ускользающее, действительность ускользающая в прошлом, бесполезно заглядывать в будущее, предвосхищая его. Будущее и прошлое есть, не только были и будут, но есть сейчас на той же самой оси, по которой конституируется наша как раз вот отделенность от них, то есть наша интенциональность в ее в нынешнем действительном состоянии. И если лишь идя внутрь этой интенциональности, тогда мы сможем сделать прошлое и будущее действительными. И тогда, как Хайдеггер говорил, бывшее есть и будущее будет, а не просто прошлое или грядущее, которое там проходит. Отсюда возникает необходимость не смотреть не на силу сознания, а наоборот, в каком-то смысле двигаться по оси действительности. То есть энергия, а не динамис, не динамика, а энергийность сознания представляют настоящую цель. То есть в силе сознания, даже в силе сознания, не говоря уже о силе динамиса материи, которая есть ничто, даже в этой силе сознания существует заложен такой двойственный характер. И когда мы говорим «сильное сознание», я говорю, я ошибаюсь, я не, совсем неправильно, я использую в ложном значении слова. Понятно, мыслить не так просто и выражать сложные идеи в словах совсем не просто, но надо остерегаться неточных формулировок в любом случае. Так вот, когда мы уже описали, что сила, динамис, есть и вне сознания, и внутри сознания, то мы можем сказать, что вне сознания фактически сила есть сама по себе, и тогда лейбницкое представление о материи как силе получает свое впервые правильное обоснование. Да, это так, если мы всю эту картину восстановим, так как мы это сделали сейчас. И то, что становится действительным, то ничто, то или гюле, которое становится действительным, это то, что входит, становится таким действительным небытием, ничто внутри вещи. Как вот этой силой, сильной силой находящейся, или слабой силой, это, кстати, как в зависимости от того, как мы распределим понятие дюнатон и адюнатон за пределом круга сознания, поэтому тогда мы и можем сказать, сильная это была сила или слабая сила. Но то того ничто, которое находится за пределом сознания, включенное в тело, вот эта часть соучаствует в сущности, прос-усия, а значит, она соучаствует в действительности, и значит, она и тоже доходит, просто касается активного интеллекта. И там есть динамис, а еще есть динамис внутренний, динамис сознания, который, кстати, своим сопротивлением действительности, своим видерштанд, своим сильным силовым сопротивлением препятствует тому, чтобы наш интенциональный акт, наш собственный интенциональный акт мог бы совпасть с мышлением активного интеллекта. То, что делает наш нус дюнамы по Брентано, или дальше там патетикос, вот именно страдательность или сильность, дюнамичность нашего ума делает его второстепенным, менее действительным, чем нус поэтикос, который представляет собой чисто активный интеллект. То есть не все просто с этой силой сознания. Сила сознания по отношению к действительности интеллекта есть скорее такой понижающий фактор. Чем сильнее сознание, тем более узок луч нашего интенционального акта. А это значит, что он дальше и меньше позволяет осуществить путь редукции и движения по пути к оперцепции, по пути к центру, к активному интеллекту. Поэтому не все так просто оказалось и силой сознания, и с его слабостью. И теперь очень важно, ну, может быть, также важно обратить внимание на еще один аспект такого динамической расшифровки материи, того черного поля, которое лежит за границей светового сознания, действительного сознания и его интенциональных стрел, интенциональных актов. Так вот, очень любопытно, что когда уже Платон говорит в Тимее о телах, он говорит, что у тела есть два главных признака. Это его видимость, это связано с элементом огня, это его плотность, это его твердость, осязаемость, что связано с элементом земли. При этом интересно, что огонь находится наверху под лунной сферой, и видимыми являются не только вещи телесные, материальные, но еще и духовные. Поэтому эйдос, идея, это то, что не имеет материи по Платону, но то, что видимое, это и есть слово «видимое». Соответственно, видимо, свойство быть видимыми – это свойство физических, таких материальных вещей, телесных, тел и не тел, то есть и идей. Поэтому видеть можно и тело, а другим зрением можно видеть идею. Соответственно, не это главный принцип тел, потому что не может быть, не является главным описанием тел видимость. Да, тела видимые так же, как и не тела. То есть, если мы видим идеи и видим тела, значит, нельзя сказать, что способность быть увиденным – это свойство тела. Это очевидно, и поэтому отсюда благородство огня как стихии. А вот земля и ее твердость, ее плотность – это как раз является свойством уже телесности в чистом виде, и по отношению к идеям о плотности уже речи не идет. Соответственно, если огонь и земля и все промежуточные элементы, два промежуточных элемента, особенно огонь и земля, являются главными свойствами тел, то на самом деле один из них, будучи главным свойством тел, не является свойством только тел, то есть огонь, видимость. А второе, плотность, является как раз наоборот свойством только тел. В конечном итоге можно сказать, что исключительным, эксклюзивным свойством тел является их плотность. Отсюда представление, вот из этого замечание, если его недостаточно хорошо продумать, и рождается представление о самостоятельности, такой твердости, устойчивости плотных тел за пределом круга сознания. Если продолжить эту метафору плотности, твердости, то мы как бы и получим такую метафизику естественной установки, то есть вот такие аналогичные и болезненные формулы типа F равно MA, как начало, основной закон динамики. То есть и всю современную науку, она построена на такой галлюцинации, на суггестии этого свойства плотности. То есть там, где кончается хрупкое, как нам кажется, сознание такое вот еле-еле себя контролирующее, там начинается уже такой вот как бы грандиозный и непоколебимый мир твердой телесности. А мы вдруг говорим относительно телесности, которая останавливает наше сознание, которая является препятствием на пути нашей речи. Речь дальше не может длиться, она доходит до апории, до некого такого тупика, и этот тупик очень плотный. Мы не можем идти дальше, это и есть граница сознания. Так вот, естественная установка наивного сознания помещает, описывает эту стену как какую-то очень твердую, осязаемую действительность, из которой, в общем-то, и создаются предметы внешнего мира, устойчивые, даже более, что ли, фундаментальные, нежели то, как мы воспринимаем. С этого и рождаются вот эти формулы F равно MA, отсюда представление о материальной точке, которое, в принципе, представляет собой чистую абстракцию, и вдруг фасцинация твердостью, фасцинация Землей, гравитацией, тяготением. Просто сознание Ньютона было уловлено Землей. То есть Земля, как эта твердость, как плотность, она поймала его. И Ньютон интерпретировал упавшее ему на голову яблоко как послание тотального господства Земли и плотности. Отсюда закон всемирного тяготения, Г, и отсюда представление о том, что все стихии двигаются вниз, отрицание понятия левитации, воздуха и огня, и представление о том, что и планеты состоят из материи. Вот эта одержимость материи – это некое падение, падение сознания за пределы своей внешней границы. И фактически это психическое заболевание. То есть можно так сказать, что современная научная картина мира представляет собой диагноз. Диагноз сознания, которое не может больше удержать действительность своих интенциональных актов, оно приходит в расстройство и усиливается, динамически усиливается то, что сбивает эту действительность со своей действительности. То есть разрывает связь интенционального акта с активным интеллектом, а это и есть психическое заболевание, это заболевание души, эта душа начинает гнить, разлагаться, и силы ее, они начинают бунтовать против ее действительности. Это восстание дюнамиса против энергии. И, конечно, в результате складываются такие модели, как существование инерциальной системы координат, движение материальной точки – по инерции и всякого рода другие абсурдные и бездоказательные, нелепые формулы. Так вот, о твердости. И кажется, что... Да, так вот, возникает некоторое несоответствие, несообразие того, как мы воспринимаем материальный мир как плотность, как твердость. Даже Платон говорит, что твердость и плотность – это главное свойство материального мира. И одновременно то, на чем мы настаиваем вслед за Брентано, вслед за феноменологией, вслед за Хайдеггером, который жестко, все они, феноменологи, противостояли какой бы то ни было метафизике материального мира, утверждая, что Хайдеггер утверждал, например, что мир и вещи мира – это экзистенциалы. Это на самом деле некоторые конструкты нашего дизайна. То есть дизайн экзистирует, и экзистируя, как бы приводит к бытию экзистенциалы вместе с этим экзистированием, которое является бытие в мире, бытие с другими, другие «Vorhandensein», «Zuhandensein», «подручность», «Sorge», «забота». И через заботу и эти экзистенциалы конституируются отношения с вещами, по сути дела. В конечном итоге «динг» – вещь, является тоже определенным экзистенциалом дизайна по Хайдеггеру. И тело, можно сказать, является экзистенциалом дизайна. Вот время и пространство не совсем так. Хотя пространственность – это экзистенциал дизайна, а время – что-то более сложное. Так вот, возникает некоторое, ну, по крайней мере, может быть, вопрос или несоответствие между твердостью, такой именно непроницаемой плотностью материи, как мы ее воспринимаем в модусе Земли, и что приводит в пределе к материалистической установке и к представлению о существовании физических тел вне нашего сознания, с одной стороны, а с другой стороны, то, что говорит мы говорим и говорят феноменологи о том, что то, что говорили неоплатоники, то, что мир, находящийся за пределом сознания, есть чистое ничто. Ничто просто, только либо одно ничто, которое соучаствует в вещах на границе, либо не соучаствует, стересис. Это противоречие может быть объяснено и должно быть, на мой взгляд, объяснено, это вот очень важно, потому что это базовый момент. Именно из-за достоверности из плотности и псевдодостоверности вещей внешнего мира материалисты и извлекают свой главный аргумент. Они говорят, ну смотрите, ну это же вот есть, это там мы так сделали, машина там залетела, ракета запустили, ну, многие, не все, много было запущено, но немного поднялось. Ну, во всяком случае, демонстрируя разные такие фокусы плотного мира, материалисты утверждают, ну, мы же правы, наша гносеология, наша онтология права, а сторонники сознания там, и каких-то религиозных представлений, они слабы перед нашей силой, перед силой наших доменных печей, перед силой наших шаг, наших технологий, наших массивных городов. То есть нам демонстрируют огромные кучи бетона, стекла, чугуна, железо, и говорят, ну вот это же само за себя говорит, то вот эта плотность говорит сама за себя. Вы кто? Вы легкие струйки на фоне этой такой гранитной непроходимой реальности. Поклонитесь нам. Ну это почти религия, материалистическая религии, да не почти, а просто есть черный культ такой, обратная религия, религия материальных вещей. И все основано на этой безусловной достоверности плотности. Однако, давайте посмотрим на следующее, что как по-гречески будет плотность. То есть как тот же самый Платон описывает плотность как свойство Земли, то этот термин встречается у Аристотеля, так этот термин стереос. Стереос, отсюда, кстати, стерео, это плотный звук, стереозвук. Стереос, это означает именно твердость, стереос. Отсюда представление стереома, это твердь, и в Библии твердь, твердое, нечто твердое, стереома. И, соответственно, стереоз – это то, что описывает очень твердое, плотное и сильное. И стереоз восходит к индоевропейскому корню «с» в скобках «тер», откуда такие, кстати, русское слово «стараться», старославянское «страда», «страдание», и одновременно немецкое «штарке». Штарки, то есть сила. Кстати, русское слово «старый», «старик» тоже от слова «штарки». Это сильный раньше было. Так вот, представление о стереоз говорит нам о силе. Стоп, о силе. Это на самом деле индоевропейский аналог «дюнамис». И здесь, кстати, особенно в русском «страдании», то есть в неком делании, а страдание по-гречески «пасхейн» или «пасос», то есть некая пассивность. Так вот это страдание или сила, она здесь, вот эта сила в своей семантике, связанная с другим словом «стереоз», плотность, находит общий семантический корень. То есть на самом деле сила – это твердость, и одновременно сила – это именно старание и страдание, то есть это некоторое обессиливание, то есть в ходе страдания человек подчиняется действительности или какое-то существо или предмет, то есть действительное атакует возможное, и возможное страдает от действительного, в этом заключается сила, в этом заключается штарке немецкое, от этого же корня. Но самое любопытное, что именно этот же корень, строго этот же корень мы встречаем в слове «стересис», то есть стерильность, недостаточность, привативность. Иными словами, в самом языке дается фундаментальная подсказка относительно ключа к той антической такой иллюзии, которая порождает на самом деле вначале естественную установку, а потом материалистическую метафизику на ней построенная. То есть стереоз – твердый эстересис, стерильный, неотсуществующий, представляющий собой чистую привацию, чистый недостаток, чистое «нет». Они происходят из одного и того же корня. То есть на самом деле в силе, в твердости, в ригидности, стиф по-английски, в штар, штайф по-немецки, эрштарен – это замерзшесть, такая вот затвердевшесть, штар. В этом мы видим указание на твердость и одновременно и дюнамис. То есть мы видим в одном и том же слове два значение. С одной стороны, стересис как полное отсутствие, это значит вообще отсутствие в каком смысле сопротивления. То есть это некоторое стересис, стерильность, это максимальная, если угодно, слабость. То есть это полная проходимость. То есть кажется, что если чего-то нету, значит, ничто не мешает нам. То есть, казалось бы, стересис – это отсутствие какого-то ни было сопротивления для нашего действительного желания, для нашей субъектности, для нашего сознания. То есть, если ничего нет, так вперед, если ничто не мешает, с одной стороны. Но этот же смысл, как в слове стересис, содержится в слове стереоз, то есть твердость, плотность, твердыня. Так пустое становится, пустое, приглашающее пройти сквозь себя максимально далеко, то есть не ставящее никаких преград, вдруг оказывается абсолютно непроходимым, твердым, массивным и таким непреодолимым. В одном случае это было препятствие, это было не препятствие вообще, потому что стересис – это отсутствие чего бы то ни было. А в другом случае вдруг мы увидели какую-то массивную минеральную такую груду, которая, наоборот, не дает нам пройти дальше, она останавливает наше сознание. Получается так, что в одном и том же определении силы или силы, находящейся за пределом светового круга сознания, силы как дюнамис, как области гюлия и стересис, области материи, мы имеем дело сразу с двумя вещами одновременно. С предельной пустотой, с предельной полнотой. То есть полнотой материальной твердости, плотности, которая нас никуда не пускает, и наоборот полной разряженности, в которой ничего нет. Как эти сочетать нам? И это материя. Смотрите, это два свойства материи. И то, и другое. То есть отсутствие, ничтожность, и одновременно плотность непускающая. И здесь очень важно подойти именно феноменологически. Как можно сочетать в себе такую максимальную твердость, никуда с не пускающую, и максимальную разряженность, наоборот, проходить не хочу в любом направлении. На самом деле, если мы задумаемся об этом, мы придем к очень интересному выводу относительно истинной природы материи. Дело в том, что аналогичный эффект, когда полное отсутствие становится столь же непроходимым, как максимальная плотность преграды, возникает тогда, когда мы имеем дело с бездной. Вот смотрите, бездна – это не стена, это не то, что нас останавливает, когда вот мы уперлись в нее и дальше уже не можем двигаться, как в случае стереоза, то есть плотности. Вот стена – это стереоз, а бездна – это отсутствие стены, это наоборот полная свобода, то есть эта свобода такая, что в этой свободе, однако, нет и почвы у нас под ногами. То есть это отсутствие не только большое, это небольшое накопление земли, как земляной вал, который мы не можем преодолеть, как гора. А бездна – это, наоборот, отсутствие земли в другом направлении. То есть это отсутствие сознания, которое для нас оказывается еще менее преодолимым, чем наличие, например, огромной горы. То есть даже на гору с трудом можно вскарабкаться, можно потратить поколение, чтобы посмотреть, что там. В то время, когда спуститься в бездну можно очень быстро, но это все. Поэтому на самом деле именно край сознания, край круга сознания и начало сферы стересиса или сферы чистой материальности следует уподобить бездне. Бездне, которая останавливает нас гораздо более эффективно, чем гора, чем насыпь или чем материя. Иными словами, пустота и отсутствие может быть не меньшим, а гораздо более эффективным формой преграды, чем стена, чем такое препятствие плотности. Разряженность и отсутствие может выступать как именно предельное, не как то, что нас останавливает наше сознание более эффективно, чем стена. Здесь мы доходим до края, и за этот край мы не можем выступать, потому что сознание там заканчивается. Сознание там заканчивается, но там нет ничего. Там не начинается мир вещей. Там кончается мир сознания. И этот конец сознания останавливает нас гораздо более убедительно, потому что мы подошли к бездне, смотрим, и ясно, что, пожалуйста, иди. Мы можем, нам ничто не препятствует сделать нам следующий шаг. Ну, кроме такого здравого ощущения, что будет потом. Ощущение гибели и смерти. Так интенциональный акт, доходя до определенной точки, границы с материей, он останавливается, потому что кончается некая земля, некий горизонт мышления и действительности, и дальше возникает недействительность. Отсюда и берет начало феноменология ужаса. Дело в том, что материя есть ужас. Причем это не ужас чего-то, что есть и что нам действительно угрожает, а это гораздо более ужасный ужас. Это ужас того, чего нет. Это ужас перед ничто. И именно этот ужас и является главной преградой и источником нашего отношения к материальным вещам. Мы останавливаемся перед лицом материи и воспринимаем ее как нечто плотное, а тужится низвергнуться в бездну. Иными словами, плотность вещей заключается в том, что они состоят из ужаса. Когда мы говорим, они состоят из ничто, они состоят из материи, ну, ничто – это интеллектуально правильно, вещи состоят из ничто. Вещи состоят из материи – это, ну, можно придать этому какой-то материалистический характер. Но когда мы говорим, что вещи состоят из ужаса, и, с другой стороны, они-то и защищают нас от него, это некий край пропасти, то есть мы подходим к краю пропасти, и это и есть вещь, то, что находится на краю пропасти. Она закрывает от нас пропасть одновременно, но она не пускает нас идти дальше, потому что дальше бездна. Отсюда возникает некоторый онтологический, игносиологический статус бездны, статус ужаса. Ужаса, который окружает островок сознания со всех сторон и представляет собой самую непроходимую из преград. Это не гора и не куча каких-то веществ, каких-то масс, каких-то текстур или теста. На самом деле на границе сознания существует резкий обрыв. И этот обрыв – это обрыв, не ведущий никуда, это бездна, там нет просто дна, там нет никакого дна, ни близкого, ни далекого. То есть это настоящий стересис. То есть настоящая плотность – это настоящее отсутствие. То есть по максимальной плотности обладает ничто. И, если угодно, действенным выражением этого является ужас. Несколько цитат, которые я бы привел здесь, это, например, цитата из Псалтыри, где царь Давид произносит такую фразу: «Тамо убояшися страха, иде же небе страх». «Тамо убояшися страха, иде же небе страх». Можно сказать так, что это смысл, наверное, понятен, что мы испугались того, у чего не было причины. И действительно, мы испугались не массы и твердости или даже какого-то импульса идущего со стороны материи, мы испугались как раз отсутствия. Вот это сущность силы. Сущность силы, сущность динамиса – это ужас. Динамис есть скрытый или открытый ужас. Когда это сильный динамис, сильная сила. Сила – это ужас. И вот эта сила, как ужас, это чистый ужас. Это ужас без той фигуры или без той инстанции, которая его внушает. Это ужас прежде носителя. Это ужас без носителя. Вот это и говорится в этой формуле. «Тамо убояшися страха, иде же небе страх». То есть испугались того, не того, что несет себе угрозу, не того, что опасно, а того, чего нет. И же небе страх. Иде же небе страх. Тамо убоявшись, там убоялись страха, тамо убоявшись страха, иде же небе страх. Там, где не было этого страха. То есть бояться было нечего. Но бояться было нечего, это значит, бояться надо было ничто. Но бояться было ничто, это и есть источник самого настоящего ужаса. Аристотель в другом месте так говорит, кстати, о душе, в трактате о душе, он так говорит, что подчас люди боятся того, что действительно принесет им вред, например, разбойника или налогового инспектора, или милиционера. Люди могут бояться то, что не принесет им вреда, но что они думают, что может принести им вред. А иногда люди боятся то, чего нет. То есть их страх действителен, а причина страха просто отсутствует. То есть вот эта форма ужаса перед тем, чего нету, является самой изначальной, самой глубинной формой ужаса. Этот ужас и является сутью силы и сутью материи. Материя – это ужас, который действует плотнее любой плотности. Нет ничего плотнее сверхразряженного ужаса. Если мы боимся чего-то, то мы можем удостовериться, мы можем с этим справиться или кого-то, мы можем как-то с ним взаимодействовать. Но с тем, что не имеет выражения и воплощения, мы никак не справимся. Это и есть ужас. Ужас перед чем-то – это еще не ужас. Вот настоящий ужас начинается перед ничто, там, где ничего нет. И когда мы достигаем самого ничто, а не его разных условных масок или его каких-то симулякров ничто, или каких-то просто пустых, бессмысленных вещей, там, где мы сталкиваемся с самим ничто, там мы сталкиваемся с сутью материи и сталкиваемся с силой. Поэтому в данном случае ужас, который внушает нам ничто или материя в чистом виде, это и есть максимальная плотность с одной стороны и максимальная сила, штарке, с другой. То есть стероис, твердость, возникает из стересиса, то есть наоборот лишенности, стерильности, пустоты. И в данном случае секрет силы не в том, что сила исходит из какого-то сильного. На самом деле, если бы это была от какого-то сильного эта сила исходила, это была бы, речь была бы о действии, о субъекте, а с субъектами и с действиями всегда можно как-то на уровне сознания разобраться. Настоящая сила материи заключается в том, что ее нету, что это сила, исходящая из ничто. То есть смысл силы совсем другой. Смысл, истоком силы является ужас. Поэтому остров сознания ограничен самыми высокими из существующих стен. Эти стены отсутствующие. Именно отсутствующие стены, стены бездонные, стены чистого ничто являются самыми надежными формами тюрьмы. То есть сознание погружено, погруженное в тело, окруженное телом, оно находится в клетке, самой надежной в тюрьме, которую просто нельзя преодолеть, потому что за ней ничего нету. Это не тюрьма, за которую можно выйти и там обнаружить землю. Это бездна, в которой стены этой тюрьмы не существуют, поэтому они настолько ужасны. И здесь можно вспомнить описание того, как происходит воплощение душ у Плотина. Плотин говорит, что вот душа находится в своем душевном мире и созерцает ум, питается от него. Но поскольку она не совсем совершенна, ей необходимо периодически смотреть куда-то в другую сторону, кроме как наверх, на свой исток, на нус. И вот в какой-то момент, когда душа, которая не может быть постоянной, она то смотрит на нус, то не смотрит. Когда не смотрит на нус, не обращает на нее внимания, когда она смотрит на нус, то есть на интеллект, душа, она спокойна, она, ее ничто не волнует, но иногда она отвлекается. Это свойство души. То есть смотреть на интеллект и не смотреть на интеллект. То есть быть разумной, быть чуть менее разумной. И вот когда душа чуть менее разумна, в период чуть меньшей разумности отвлекается от созерцания интеллекта, душа вдруг слышит какой-то отчаянный вопль. Этот отчаянный вопль, говорит Плотин, это тело. Тело орет. Тело орет перед лицом ничто. А тело настолько боится абсолютного зла, исходящего из материи, тело настолько боится, оно испытывает абсолютный охватывающий его ужас перед лицом материи. И тогда душа, стремится помочь этому телу преодолеть этот ужас. Она не понимает, она же смотрит на интеллект, и все хорошо. Она спускается в это тело, чтобы его поддержать, чтобы сказать, посмотри, есть же мысли, есть идеи. Там. И тогда она становится пленницей этого тела, которое орет перед лицом ужаса. И тогда душа уже вместе с телом, тогда в теле появляется сознание, и, конечно, у этого тела есть отныне шанс как-то спастись от этого ужаса через сознание, через то, что принесла ему душа. Однако может стать и так, что душа станет пленницей этого абсолютного пленника, потому что тело пленено ничто. И если оно само пленник, и душа приходит в это тело, чтобы вывести его, освободить от плена, а может сама оказаться, стать новым пленником и уже пленником того тела, которое, в свою очередь, структурировано, вставлено в это ничто. Сам Плотин очень с огромным опасением и отвращением относился к своему телу и к телам. Вообще он не любил тел, как, может быть, не все платоники, но многие платоники. Он считал, что они все время толкутся, мешают. Если мысли парят свободно, то тела все время громоздятся один на другое, кого-то обязательно заденет, какие-то предметы начинают либо падать, либо их не хватает, либо их слишком много. То есть надо расставлять, они покрываются пылью. То есть вообще сфера телесности вызывала глубочайшее отвращение, такое омерзение у Плотина. И он чувствовал, что он-то пришел это тело вытащить из этого положения. Он внял его жалобному воплю, вот этому крику ужаса, который раздавался с какого-то откуда-то из-под пола, откуда-то снизу, из далекой тьмы, где тело орало перед лицом бездны, перед лицом ничто, перед лицом материи. Он пришел помочь, а там тут целая началась сложная история. И не так-то просто назад как-то выбраться. Ну, Плотин, конечно, выбрался, и многие философы выбирались, как мы видели вот в Федоне у Сократа. Но есть шанс, что сознание останется, по крайней мере, в платонической модели, останется навсегда пленницей этого телесной тюрьмы. Во всяком случае, так мы описали структуру силы и соотношение с энергией, с действием применительно к феноменологии Аристотеля, отталкиваясь от 33-го тома полного собрания сочинений Хайдеггера, посвященное 9-й книге «Метафизики Аристотеля». Это его курс 1931 года во Фрайбургском университете. Но это скорее было импульсом для того, чтобы мы подумали внимательно и серьезно о значении таких понятий, даже скорее таких грандиозных возможностей толкования, понимания и столкновения с сущим, которое дает нам сила и действительность, дюнамис и энергия, возможное и действительное. И одновременно мы хотели показать, насколько несостоятельным и неверным, антинаучным является то поспешное, совершенно случайное, не критичное, не рациональное, не разумное, не эмпирическое, антиэмпирическая картина, научная картина мира, которая, в общем, захватила культуру человечества в последние столетия.